Часть первая. Через край. Окаймленное медью кровавое солнце опускалось к линии горизонта, и длинные черные тени ложились на странных очертаний корабль, звавшийся Селелали. Две жрицы Ксиомбар в причудливых одеяниях и сияющих бронзовых венцах стояли у борта, вглядываясь вдаль и прислушиваясь к отдаленному голодному реву, с божественным восторгом приветствовавшему наступающую тьму. Жрицы запели вечерние молитвы, и словно огромная тень женщины, именно такой облик предпочитало их божество, стало над небосклоном. Они уже завершали обряд, когда из пассажирских кают под палубой вышли двое мужчин. Один невысокий, с ярко-рыжей шевелюрой, был румян, с большими голубыми глазами и широким улыбчивым ртом. На нем была толстая стеганая куртка и бриджи из оленей кожи, заправленные в мягкие сапожки. Его высокий спутник одевался в черный шелк и черную кожу. Волосы его были молочного цвета, а кожа бледной, как тончайшее выбеленное полотно. Удлиненная голова с заостренными ушами и чуть скошенными бровями была так же примечательна, как и внимательные рубиновые глаза. Оба были безоружны. Женщины, опустив руки, завершили ритуал и, обернувшись с удивлением, увидели вежливо кланяющихся мужчин. Жрицы ответили на приветствие и спустились вниз, себе в каюту. Мужчины заняли оставленное им место у борта Селелали. Солнце уже наполовину погрузилось в воду, и его лучи проложили на воде красную дорожку. Высокий мужчина был хорошо известен и на севере, и на западе. Элрик, которого кое-кто именовал братоубийцей, бывший император Милнибане, до недавнего времени одной из могущественнейших стран мира. Коротышку звали Мунгло. Родом он был из Элвера, страны на так называемом неизведанном Востоке. Они уже немало путешествовали вместе и вместе пережили несколько приключений. Совсем недавно они побывали в Нассе-Ат-Тикре, где к ним по своим достаточно непростым причинам присоединились еще двое, хотя в этот вечер те предпочли остаться внизу. Мунглом ухмыльнулся вслед спустившимся по трапу жрицам. «Служительницы Ксиомбарк в этих местах выглядят посимпатичнее. Я начинаю жалеть о решении, принятом в той таверне». Его друг ответил слабой улыбкой. «Я слишком тесно связан с братом Ксиомбарк, владыкой хаоса, чтобы стремиться к новым связям с повелителями энтропии. К тому же, насколько я разбираюсь в их верованиях, они вроде бы отдаются лишь своей покровительнице и друг другу». Мунглом разочарованно отвел взгляд. «Элрик, дружище, иногда мне бы хотелось, чтобы ты не так щедро делился со мной своими познаниями». «Поверь, я делюсь очень немногим». Альбинос опустил взгляд к плещущимся о борт волнам. Солнце уже почти скрылось, но отдаленный рев звучал громко, словно торжествуя победу. А потом солнце исчезло совсем, оставив корабль в золотисто-серых сумерках. Вдруг налетел сильный порыв ветра, задул, наполнил огромные синие паруса, и гребцы внизу, подняв длинные весла, втянули их внутрь корабля. Путешественники услышали стук дерева по дереву, лязг металла о металл. Против обыкновения гребные люки плотно закрывались. Тогда они неохотно покинули палубу и спустились по трапу к своим каютам. Им навстречу попался первый помощник капитана Гатан. Он вежливо отдал честь. «Проверьте, не проникает ли вода в ваши каюты, господа. Мы пройдем за край часа через два после восхода луны. Утром, когда можно будет раздраить люки, ударят в гонг». «Если мы еще будем живы», — жизнерадостно проворчал Мунглом. Помощник ухмыльнулся в ответ. «Вот именно. Доброй ночи, господа. Если повезет, проснетесь уже в верхнем мире». Пожелав обоим доброй ночи, Элрик прошел к себе. Сверху неслись тяжелые удары и звон втягивающихся цепей. Все шлюзы закупоривали от воды. Его каюта была залита густым оранжевым светом фонаря, свисавшего с низкого потолка. Под светильником, хмурясь над маленьким свитком, сидела молодая женщина. Она подняла голову и улыбнулась вошедшему альбиносу. Эта изумительная черноволосая красавица была Навхадор, принцесса Уайта, сейчас именовавшая себя просто Навхой. Ее большие темные глаза отражали свет, губы приоткрылись, понимающие усмешки. «Итак, Элрик, мы достигли точки, откуда нет возврата?» «Кажется, так». Элрик, расстегивая на ходу рубаху, направился к широкой койке, устланной перинами и мехами. «Пожалуй, стоит поспать, пока не стало по-настоящему шумно. Думать о возвращении Уайт тебе уже поздно». Она пожала плечами, вкладывая свиток в трубку футляра. «Я ни за что не отказалась бы от столь поучительного опыта, мой принц. Ведь я, пока ты не убедил меня в обратном, разделяла общее заблуждение, будто наш мир имеет форму блюда. Я была уверена, что все иные описания – просто сказки для глупцов. А хорошо, что лишь немногие знают истину. Ведь реальность, несомненно, смутила бы их умы. Рассеянно думая о другом, отозвался Элрик. «Я», — заметила принцесса, — «и сейчас в смятении». Истина вскоре откроется. Он успел скинуть всю одежду, и его стройное мускулистое тело предстало во всей странной бледной красоте. Подняв кувшин, он налил в таз воды и неспешно умылся. Она тоже принялась готовиться ко сну. С тех пор, как она связала свою судьбу с Элриком, от скуки, с которой она успела примириться, не осталось и следа, и девушка понимала, что ей никогда скучать не придется. Элрика редкую ночь не будили кошмары, но даже если Альвинос оставит ее, она никогда не пожалеет, что знала и, как ей порой казалось, любила его. Он мог быть братоубийцей и предателем. Ее нисколько не волновало, кто он и что ей может угрожать. Свет и тьма неразрывно смешивались в этом странном создании. Он был лишь наполовину человеком. Его предки правили миром прежде, чем ее раса возникла из первозданной грязи. Его ужасный меч, завернутый сейчас в грубую ткань и кожу и запертый в рундуке, казалось, обладал собственным темным разумом. Она понимала, что следовало бы бояться и меча, и его хозяина. Она не забыла еще ужаса, пережитого в лесах таинственного Сума, но любопытство подталкивало ее ближе познакомиться со свойствами меча и владевшего им угрюмого принца. Он предупреждал, чего от него можно ждать, и все же она ушла с ним, оставив в Нессеотикре отца и сестру-близнеца, покинув все, что знала и любила. Он уже уснул, а она, лежа рядом с его удивительно бледным, полным жизни телом, все вслушивалось в звуки, издаваемые кораблем и морем. Скрипело дерево, громче становился рев за горизонтом. Она чувствовала, как галеон, очевидно подхваченный течением, набирает скорость. Навха немного представляла себе, чего следует ожидать, но ей так хотелось разбудить и расспросить Альбиноса. Тот спал спокойно, только тихо бормотал во сне, а она не решалась потревожить его. Но не было ли это спокойствие притворным? С палубы донесся звук гонга. Альбинос вздрогнул, словно в ответ, но не проснулся. Корабль вздыбился, отбросив Навху к любовнику, и снова рванулся так, что толчок звоном отдался у нее во всем теле. Селила Ли раскачивалась, содрогалась, стонала, заваливаясь то на один, то на другой борт с такой силой, что Навке пришлось ухватиться за Элрика, чтобы удержаться. Тот шевельнулся, отстраняясь, и мгновенно проснулся. «Уже на той стороне?» «Еще нет». Он снова закрыл алые глаза. Они уснули. Может быть, проспали несколько часов, она не знала. Разбудило ее ощущение стремительного движения. «Элрик!» Навха ахнула, почувствовал, как корабль закрутила в гигантском водовороте. «Элрик!» Он не отозвался. Она испугалась, не умер ли он, не околдован ли, и тут из судового рундука прозвучала тихая жалоба мыслящего меча. Шум воды, превратившись в оглушительный рев, заглушил стоны черного клинка. Корабль несся вниз, все круче и круче, за край мира.